Глава шестая. До дома я добираюсь только к 10 часам. Настроение на нуле, и поднять его может только разговор с Викой. Но сейчас ее нет в городе. Она работает в логистической компании и иногда вынуждена ездить в командировки в другие офисы. Я одна. Совсем. И, как уже говорила, квартира давит пустотой. В ней так тесно, но с переселением папы в больницу она становится еще меньше. Бетонная коробка с выцветшими обоями, кое-где затертым линолеумом. Настоящая темница для одинокой души вроде меня. Мнусь в коридоре минуту или две, а потом в кромешной тьме двигаюсь сразу в спальню. Есть неохота, пить тоже, даже в душ не хочу. Падаю лицом вниз на кровать и мечтаю никогда не проснуться. Но мне нельзя так поступать. Я должна вытащить папу из бесконечного круговорота болезни. Вернуть его к жизни. Кроме меня у него тоже никого нет. Бабушка с дедушкой давно скончались. Ни сестер, ни братьев, только я. И мы вместе создаем крошечный мирок, каждый день пытаемся заполнить его светлыми, приятными воспоминаниями. Так проще не думать и не возвращаться в невыносимое прошлое. И в настоящем жить гораздо легче. Я ведь помню маму. Смутно, но все же. И никогда не забуду папу после ее ухода. Закрыв за ней дверь, он долго сидел на кухне, опустошая пачку сигарет. Я зашла к нему, тронула его рукой. Он повернулся ко мне с грустной улыбкой и сказал: «Все будет хорошо, Сонька», и подмигнул напоследок. С тех пор я не перестаю повторять эту фразу. Она мое кредо. Какие бы ужасные события ни случались в моей жизни, всегда верю в лучшее. Всегда. Кряхтя, переворачиваюсь на спину и ловлю блики света в потолке. Фонарь за окном не меркнет, пока я не закрываю глаза. Тогда он просто перестает существовать для меня. Я засыпаю, обессилев после первого рабочего дня и нежданной встречи с Артуром, незнакомкой в красном и Алиной. Верю, завтра мне все это будет казаться миражом, плодом моих бурных фантазий. Я же с детства та еще фантазерка.